Глава седьмая. Крамер с трубкой во рту сидел в гостиной. Позади стоял Моэ Цегетти. Напротив устроился Виктор Дермот. С того места, где он сидел, Вик из окна мог видеть двор и гараж. Двери гаража были открыты. Там с кадиллаком Вика занимался Ив. Он же вновь поставил свечи и прикреплял новый номерной знак, привезенный Крамером. Было около 10 утра. «У Ван Вилева будете к 11. Что сказать, знаете. В случае неудачи отдаю вас с семьей в руки Краенов, этих милых молодых людей, понятно?» — спросил Крамер. «Да, конечно», — кивнул Вик. «Отец попытается узнать, кто вы. Если дознается, то может кончиться все плохо. Краены убьют вашу жену, ребенка и девушку, а вас будут преследовать до конца жизни». Вик ничего не ответил. «Когда получите чеки, отправитесь в Сан-Бернардино, в Национальный банк, там обменяете один. В Лос-Анджелесе сделаете то же самое. После всего прибудете во Фриско, в отель Роуз Армс и передадите мне деньги, а потом вы свободны. Можете вернуться к семье, когда приедете, мисс Ван Вилли, все мои люди освободят ваш дом, и больше с вами ничего не произойдет. А вот в противном случае все понятно», — произнес Вик, одеревенев. «Не говорите потом, что вас не предупредили. Автомобиль готов, время отъезжать». Вик встал. «Моя жена очень боится оставаться одна. Какая будет у меня гарантия, что в мое отсутствие здесь ничего не случится? Дорогуша, не волнуйтесь. Мой друг остается и присмотрит за этими дикарями. С головы вашей жены и ребенка не упадет даже волосок». Дермот вынужден был поверить сказанному. Чемодан упакован, теперь нужно ехать. Опечаленный он попрощался с Кэрри. Но женщина, как ни странно, держалась стойко и даже пыталась улыбнуться. «Все обойдется, Вик. Мне понятно, что другого выхода нет. Не волнуйся о нас, я справлюсь». Крамер подошел к двери. «Надо ехать, готовы?» Вик поцеловал жену, сына, потом поднял чемодан и пошел за Крамером. Вынув ребенка из колыбели, Кэрри прижал его к груди и застыл. До главной магистрали за кадиллаком Вик ехал в нанятой машине Крамер, а потом отстал и свернул в свой отель. Дермот же добрался до дома Ван Вилля и позвонил по телефону из ближайшей будки. Ему тотчас же ответил мужской голос. «Доложите, пожалуйста, мистеру Ван Виллю. Он, наверное, поджидает меня. Дело касается его дочери». «Можете зайти сию минуту», — ответил вежливо тот же голос. Когда Дермот повесил трубку, услышал щелчок, ворота отворились, и он въехал на машине и по извилистой дорожке добрался до дома. Мэри Лэндрюс ждал на верхней ступеньке лестницы. Когда он поднялся, мужчины поздоровались. Эндрюс очень удивился, увидев совсем не того, кого думал встретить. Кроме того, ему показалось, что он раньше уже где-то видел этого человека. «Мне надо поговорить с Ван Виллием», — сказал Вик. «Пройдемте, пожалуйста». Эндрюс провел незнакомца через множество комнат во внутренний дворик, где Ван Вилль ждал его. Ван Вилль отпустил секретаря, внимательно посмотрел на гостя, потом пошел к садовому столику, достал сигару, закурил и заговорил. «Ну, расскажите, кто вы и что вам надо». «Желание у нас с вами общее, мистер Ван Вилль», — заметил Вик. «Мы в одинаковом положении. У обоих близкие нам люди в опасности. Моя жена и сын в руках тех же самых людей, которые похитили вашу дочь, и я озабочен их спасением не меньше, чем вы». Ван Вилль смерил говорившего долгим взглядом, потом указал ему на плетеный стул. «Садитесь и рассказывайте, я слушаю. Эти люди хотят выкуп. 4 миллиона долларов. Вчера они прибыли в мой дом с вашей дочерью и заняли его. Если я не получу от вас денег, они собираются убить вашу дочь, мою жену и ребенка. Они не шутят. Я видел их». «Где вы живете?» — спросил Ван Вилль. «Я ведь уже предупреждал, что никаких сведений дать не могу. Иначе моя семья погибнет. Здесь не просто угроза, дело серьезное. Ничего не могу рассказать о себе. Все, что в состоянии сообщить, это то, что, если хотите видеть дочь живой и невредимой, отдайте 10 чеков по 400 000 каждый. Ванвиль молча прошелся по дворику и сдымил сигарой, а Вик ждал. Через несколько минут хозяин остановился. — Надеюсь, вы понимаете, что становитесь соучастником преступления? — Я, черт подери, не ребенок, и нечего мне объяснять. Другого выхода у меня нет. Когда дело идет о жизни моей семьи, — решительно сказал Вик. Ванвиль уставился на свежий синяк на лице пришельца. — Откуда это у вас? — спросил он. — След от юного звереныша, о котором я уже говорил вам. Он наматывает на кулак мотоциклетную цепь и бьет смертным боем. Это чудовище способно также ударить моего ребенка, и жену, и вашу дочь. У вас много денег. Отдайте мне выкуп. Если ваша дочь получит такой удар, у нее лица-то не останется. Это ведь не пустые разговоры. Откуда я могу быть уверенным, что, отдав вам деньги, получу дочь? — спросил Ванвиль, положив на стол сильные крупные руки, и уставился на Вика. — Уверенности нет и у меня, но и выхода тоже нет. У вас преимущество, большие деньги. Заплатите, получите своего ребенка. — А вы видели мою дочь? Она здорова? — Да, пока все было в порядке. — Расскажите о людях, которые ее похитили. Много ли их? Мое дело — получить от вас выкуп без всякой информации. Как вы решили? Заплатить или оставить девушку в руках этих извергов? Вот и все. Ванвиль пристально посмотрел на Вика, стараясь убедиться в непоколебимости его слов, потом кивнул и поднялся. «Подождите здесь. Надо уладить дела». И быстро прошел через дворик в кабинет, где его ждал Эндрюс. Ванвиль распорядился кое о чем, и секретарь повис на телефоне, обращаясь к управляющему калифорнийским банком. Тот обещал, что все будет готово через час. Человек, посланный за выкупом, не член шайки. Его используют как подставное лицо, что весьма не глупо. У него жена и ребенок. Похитители отвезли Зельду в его дом. Этот мужчина обязан получить деньги, иначе не разделаются с его семьей. Убейте меня. Но лицо его мне страшно знакомо. Пытаюсь вспомнить, кто он. Вроде бы как-то связан с театром, — задумчиво проговорил Эндрюс. Установление личности этого человека могло бы помочь делу. Вспоминайте. Необходимо знать, кто он. Эндрюс подошел к окну и выглянул на улицу. Где же все-таки? Где и почему в связи с театром? Возможно, он актер? Секретарь стоял у окна и мучительно копался в памяти, когда Ванвиль нетерпеливо стукнул дверью и вернулся в комнату, где ожидал Вик. А Мое чувствовал себя как рыба на горячей сковородке, никак не мог успокоиться и сосредоточиться. Беспокоили также мысли о матери, что с ней, возможно, лучше, а вдруг она умерла. Время от времени он порывался подойти к телефону, поднять трубку и позвонить в больницу, но он знал, что такой звонок может быть опасным. Если Ванвиль все-таки обратился в полицию, те могут напасть на след, догадаться, что звонок из Вейстленда, тогда плакали четверть миллиончика, но он должен знать. Зельда и Керри оказались вместе с ребенком в спальне и могли слышать разговоры похитителей. Крейны развлекались, грелись на солнышке, пили кока-колу и смотрели комиксы, которые нашли в хижине. Обстановка казалась совсем мирной. Только Мое не мог успокоить расшатавшиеся нервы, понимая, что придется нарушить приказ Крамера и позвонить в больницу, чтобы узнать, как мать. Выдержки больше не было. Он должен знать. А ближайшая телефонная будка была в Бостон-Грик, в 20 милях. Если ехать быстро, можно обернуться немногим больше, чем за час. За такое короткое время ничего не должно случиться. Вспотев от волнения, он вскочил. «Необходимо ехать». Крейны видели, как Мое выходило из ранчо, и посмотрели ему вслед, а он повернулся и сказал, что едет по делу. «Скоро вернусь. Следите внимательно за женщинами, чтобы никаких неожиданностей». И он посмотрел на часы. «Буду через час». «Все в порядке. Будем здесь, когда вернетесь. Нам идти-то некуда», — сказал Риф, осклабившись. Мой все-таки подозрительно посмотрел на говорившего. — Мое отсутствие неприятности не будет, не так ли? — Какие еще тут беды? — Там здесь очень даже хорошо, езжайте, позаботимся обо всем. И Риф лениво потянулся. Мой засомневался, увидев насмешливую улыбку Рифа. Но молодые люди тоже забыли о нем. Увлекшись комиксами, и Мой пошел в гараж. Когда его автомобиль исчез в клубах пыли, Риф поднялся. Чита взглянула на него. — Куда это ты собрался? — спросила она подозрительно. — Заткнись. Хочу размяться. Какое тебе дело, куда я иду? — Успокойся, Риф. Садись. Я знаю, что ты надумал. Брось сейчас же. Мы рискуем потерять 10 000. Не делай этой глупости. Обойдешься? Риф улыбнулся. — Разве я не могу немного поразвлечься? Ты оставайся здесь. — Оставь девку в покое, — сказала Чита, не двигаясь с места. Выражение лица брата означало, что если она шевельнется, он прибьет ее. — Черт с тобой! — крикнул Риф, подтянул кожаные штаны и направился в ранчо. Больше всего на свете Зельда не любила детей. Дети, по ее мнению, разводили грязь, шум, привлекая всеобщее внимание. Да она ненавидела этих маленьких животных, поэтому сидела, помрачнев в углу, и следила, как Кэрри меняла пеленки ребенку. Нос Зельды морщился от неприятных запахов. Дети, фу, какая гадость! Однако пребывание в доме Вика Дермота доставляло ей кучу восторгов. Она видела одну из его пьес и думала, что будет чрезвычайно романтично, когда в свете узнают, что сам писатель ездил получать за нее выкуп. Вик Дермот, то-то будет разговоров, когда она вернется домой. Кэрри ей нравилась. Такая хорошенькая, приятная, и охота ей возиться с этим толстым, крикливым детенышем. Ей хотелось поговорить с женщиной о туалетах. Кэрри могла помочь ей. Совсем не с кем было посоветоваться на этот счет. Если бы Кэрри оставила хоть на минутку свое золотце и поговорила с ней, она была бы счастлива. Наконец женщина положила ребенка в кроватку и повесила над ним игрушки. «Может, приглядите за сыном, а я приготовлю завтрак?» Зельде показалось, что она ослышалась. «Это ее-то просит о таком?» «Что вы хотите сказать? Даже не понимаю!» — пролепетала девушка. «Хотела вас попросить посмотреть, чтоб те двое не сделали что-нибудь дурное. Я не служанка и никогда этим не занималась. Через день-два отец заплатит выкуп, тогда вернусь домой. Этого только не доставало возиться с детьми!» — крикнула она сердито. А Кэрри с сожалением посмотрела на девушку. «Дело, конечно, ваше, но, думаю, есть-то вы хотите?» «Конечно, хочу!» «Ну, хорошо, посидите хотя бы в комнате, пока я сделаю еду», — сказала Кэрри. «Тем не менее, в прислугу превращаться я не собираюсь», — опять рассердилась Зельда и выглянула в окно. В этот момент дверь спальни открылась, и Риф показался на пороге. Обе женщины в страхе уставились на него, хотя лицо вошедшего выглядело приветливо. Кэрри была ближе к юноше, чем Зельда, и запах этого грязного животного заставил ее отступить. Он и не посмотрел на нее, а устремил взгляд на Зельду, которая, как завороженная, прилипла к стулу. — Подойди, детка, давай развлечемся немножко, брось этот стул! — произнес он, похотливо глядя на девушку. Кэрри заслонила собою Зельду и посмотрела прямо в глаза Рифу. — Уходите отсюда! — Не смейте дотронуться до нее! — резко проговорила она. Юнец дьявольски улыбнулся. — Прочь, милашка, или я начну с тебя! — Кэрри не двинулась, она тряслась, но не отступала. «Уматывай отсюда!» И тут же огромный кулак опустился на ее лицо и вытряхнул ее из комнаты. Она упала без сознания. Зельда закричала, не в силах встать со стула. Потом началась борьба, но девушка не могла вырваться из железных объятий этого животного. Он схватил ее, потащил, крики разносились по дому. Риф втолкнул ее в другую спальню и грубо повалил на кровать. Потом запер дверь. Глаза Зельды расширились от ужаса, когда Риф начал надвигаться на нее. Юнец схватил Зельду, и она дико закричала. Чита в это время без движения сидела на солнцепеке, хотя слышала вопли, доносившиеся из дома. Спокойно, с каменным лицом и руками, сжимающими колени, ждала, когда крики прекратятся. Моэ Цигетти стоял в телефонной будке, ожидая. Пот стекал по его толстой физиономии. Моэ стер тыльной стороной руки пот со лба. Сколько ж еще ждать? Надо набраться терпения. Минуты ползли, как черепаха. Наконец он услышал голос медсестры. «Мистер Цигетти, с прискорбием сообщаю, что ваша матушка отошла в мир иной прошлой ночью». Моэ показалось, что он ослышался. Этого не могло быть. Он прижал трубку к уху еще крепче. «Что случилось? Повторите, не кладите трубку, как моя мать!» — закричал Моэ. «Я же вам сказала, что скончалась!» — повторил теперь уже нетерпеливый голос. «Вы хотите сказать, она умерла?» «Да, конечно, в прошлую ночь». Моэ медленно положил трубку, потом прислонился к стене будки и закрыл глаза. Разноцветные круги поплыли перед глазами. Неожиданно пропало желание заработать деньги. Зачем они ему теперь? Что с ними делать? Один-одинешенек на свете, единственная родная душа, мертва, ни с кем больше не посмеяться, не поговорить, не пошутить. Он медленно вышел, сел в автомобиль и задумался, куда направиться. Поехать в Эстлин? А вдруг там что-нибудь неладно без него? Крамер, стар, плывет по течению, надеется на друга. И Моэ вспомнил ужасные годы в тюрьме. «Назад пути нет, а с деньгами-то другое дело. Можно купить маленький домик, жить уединенно, но безбедно. Найдется и женщина, готовая разделить с ним и горе, и радость, лишь бы было в состоянии. Да и Крамера нельзя подвести. Нет, нужно вернуться. Измена другу ему никогда не простится». Махнув в отчаянии рукой, Моэ сел в машину и направился в Эстлин. «Ну, вы так и не вспомнили, где видели этого господина?» — спросил Ван Виль. Он стоял у окна и следил, как Дермот садился в машину, чтобы ехать в Калифорнию для обмена чеков на деньги. «Нет, я совершенно уверен, что он как-то связан с театром». «Записали номер его машины, конечно». Кадиллак теперь пропал из виду. А Ван Виль все стоял в задумчивости. «Ладно, давайте заниматься делом. Если эти бродяги думают получить мои миллионы, то они ошибаются. Полиция хвалит, что способна перехватить телефонные разговоры. Возможно, это вранье. А мне нужен Джей Деннисон. Скажите, что мы должны с ним тайно встретиться в аэропорту в 12. Возьмем вертолет, и дело будет в шляпе. Поторапливайтесь». Через полтора часа свидание состоялось. С Деннисом был Том Гарнер. Уже несколько лет с тех пор, как Деннисон помог Ван Вилю спасти значительную сумму. Но с тех пор они не виделись. Но оказанная услуга не забылась, и на каждое Рождество сыщик получал корзину со всякой изысканной снедью и поздравления к празднику. Старые знакомые пожали друг другу руки, и Деннисон сразу понял, что дело у Ван Виля неладное. «Моя дочь похищена. Выкуп 4 миллиона долларов и обычные угрозы, если обращусь в полицию. Хочу посоветоваться с вами, Деннисон. Если дочь вернется ко мне, эти разбойники должны быть наказаны, но наша встреча останется в тайне». Он вынул из кармана магнитофонную ленту, где был записан голос Крамера, который предъявлял свои требования и предложил ее полицейским. «Когда все это произошло, мистер Ван Виль?» — спросил Деннисон. Ван Виль подробно изложил случившееся и, наконец, подошел к роли в этом деле Вика Дермота. «По-моему, молодой человек не имеет никакого отношения к похитителям. Наоборот, он так же пострадал, как и я. Мой секретарь считает, что видел его когда-то раньше». Деннисон бросил быстрый взгляд на Эндрюса. «Я пытаюсь вспомнить, но не могу. Уверен только, что этот человек что-то делает в театре. Возможно, актер, только не киноактер, а театральный. Ну что ж, и на этом спасибо», — сказал Деннисон и потянулся к телефону, чтобы переговорить с Эйбом Мэссоном. «Посылаю к вам мистера Мерла Эндрюса. Он поговорит с вами и все объяснит. Необходимо позвонить театральным агентам. Симмонсу и Леви, чтобы они представили фотографии каждого актера в возрасте приблизительно 38 лет, около 6 футов роста, темноволосых. Работа должна быть выполнена быстро и без шума. И полицейский положил трубку. — А вы, мистер Эндрюс, сумеете опознать этого человека по фотографии? Секретарь утвердительно кивнул и вышел. — Посетители опасны, и я не хочу, чтобы моя дочь подвергалась риску. Понятно? — проговорил Ван Виль. — Конечно. — Мы знаем, как приступить к такому делу. — Расскажите-ка нам подробнее об обычном расписании дня, мисс Зельды. Вы говорите, что она всегда ездила к парикмахеру в одно и то же время, в определенный день. — Да, постоянно. — Прошу вас, однако, ничего не предпринимать без моего согласия. 4 миллиона пустяки по сравнению с дочерью. Она единственная, что у меня есть в жизни. Иван Виль с тревогой посмотрел на сыщика. — Все ясно, — ответил Деннисон, — и они прощались. Когда миллиардер ушел, полицейский позвонил, чтобы узнать, как дела с опознанием фотографий. «Нет, ваш человек никого не нашел среди множества лиц», — был ответ. «Возможно, он киноактер. Надо и там узнать», — сказал Мэсон. «Этот неизвестный не имеет никакого отношения к кино, только к театру, абсолютно точно», — заявил Эндрюс. «Хорошо. Тогда отправимся к Геральду и посмотрим снимки всех известных театральных актеров. Возможно, найдем там». Мужчины вышли из здания и встретились с Деннисоном, который успел скатать в аэропорт. «Как дела?» — спросил он, останавливаясь. Мэсон объяснил, куда они направляются, и тот согласно кивнул. Потом поехал в контору, откуда позвонил в полицейский участок Сан-Бернардино, и поинтересовался патрульным офицером, который дежурил на дороге от дома Ван Виля в Сан-Бернардине. «Возможно, он видел мисс Ван Виль в ее автомобиле около 9 часов утра предыдущего дня?» С другой стороны провода обещали ответить. Наконец Деннисон вспомнил о магнитофонной ленте, которую дал ему Ван Виль, и двое мужчин стали внимательно слушать голос. Прокрутили 3 раза. Потом Деннисон выключил, закурил и откинулся в кресле. «Может, знаете кого-нибудь, кто накручивает мотоциклетную цепь на кулак для драки?» — неожиданно спросил он. «Не меньше 200 имен, по крайней мере, еще 1000, которых не знаю. Это сейчас самое модное оружие в потасовках молодежи», — иронически заметил Гарнер. «Да, но мы слышали голос старика, и сумма громадная. Мне как-то это напоминает прошлое, когда гангстеры в качестве выкупа брали большие деньги. Что-то похожее на дела Джима Крамера. Но ведь он не сумасшедший, чтоб вернуться, устранившись от дел. Да и не поверю я, чтобы он теперь занялся обхищением. Все-таки надо разослать ленту с записью голоса в разные банки и проследить, кто будет получать деньги по чекам, подписанным Ван Вилем на 4 миллиона долларов, а вдруг удастся поймать этого человека с поличным». Гарнер согласился и вышел. Деннисон продолжал покуривать, прикрыв глаза. «Крамер, вот бы попалась рыбка! Но разве такое возможно? Как он умел исчезать прямо из рук? Работа всегда смоется, Гетти, а тот просто растворялся в воздухе. Вот бы схватить Крамера и отправить в газовую камеру. Вот была бы удача!» И лицо Деннисона расплылось в улыбке.